Глава 45. Было уже 7 часов утра, когда Харри вернулся на место преступления. В 5 он утратил всякую надежду поспать, оделся и сел в прокатную машину, по-прежнему стоящую в гараже. В доме никого не было, следственная группа завершила работу еще ночью, теперь она вернется только через час. Он приподнял оранжевую заградительную ленточку и вошел в дом. При дневном свете здесь все выглядело иначе, мирно и прибрано. И лишь следы крови и нарисованные мелом контуры двух тел на шершавом деревянном полу свидетельствовали о том, что это та самая комната, в которой он был накануне вечером. Полицейские не нашли ни писем, ни чего-либо еще, что объясняло бы случившееся. Почему Уве Клипра застрелил девушку и потом покончил с собой? Может, он понял, что проиграл? В таком случае, почему бы не отпустить ее? А может, все произошло чисто случайно, и он застрелил ее при попытке к бегству, или же она чем-то вывела его из себя и потом застрелился сам? Харри почесал в затылке. Он смотрел на меловые контуры ее фигуры и следы крови. Ее застрелили в шею из пистолета. Они нашли его Данвессон. Пуля прошла на вылет, задев артерию, и кровь успела залить кухонную мойку, прежде чем сердце остановилось. Врач сказал, что она моментально потеряла сознание, так как в мозг перестал поступать кислород. И умерла после 3-4 ударов сердца. Дыра в оконном стекле позволяла рассчитывать, где стоял Клипра, когда стрелял в девушку. Харри встал на меловой контур тела Клипры. Угол совпадал. Он уставился на пол. Черная запекшаяся кровь венчиком окружала то место, где лежала ее голова. Это все. Он выстрелил себе в рот. Харри увидел, что полицейские отметили мелом на бамбуковой стене место, куда вошла пуля. Он мысленно представил себе, как Клипра падал на пол, повернув голову в сторону девушки, может, прикинув, где она находится, прежде чем спустить курок. Харри зашел с другой стороны стены и нашел там дырку от пули, посмотрел в нее и увидел картину на противоположной стене. Натюрморт. Странно. По идее, он должен был увидеть меловой контур тела Клипра на полу. Он продолжил осмотр во дворе, где они накануне прятались в высокой траве. Громко топая, чтобы распугать всяких ползучих гадов, подошел к домику духов. Внутри восседал миниатюрный, улыбающийся Будда, выставив вперед круглый животик. Рядом стояла вазочка с увядшими цветами, и лежали 4 сигареты с фильтром, а также пара свечных огарков. Белый скол по заднему краю статуэтки показывал, куда вошла пуля. Харри достал свой швейцарский нож и выковырял деформированный кусочек свинца, потом оглянулся на дом. Траектория почти горизонтальная. Клипра, разумеется, стоял, когда стрелял в себя. Почему же решили, что он лежал? Харри вернулся в дом. Что-то не склеивалось. Все выглядело так чисто и аккуратно. Он распахнул холодильник. Пусто. Никаких продуктов для 2 человек. Когда он заглянул в стенной шкаф, оттуда вывалился пылесос и больно ударил по большому пальцу ноги. Чертыхнувшись, Харри затолкал пылесос обратно, но тот снова выкатился прямо на него, прежде чем он успел закрыть дверь. Тогда Харри заглянул внутрь шкафа и обнаружил там крюк, на котором должен был висеть пылесос. «Система», — подумал он. «Здесь во всем система и порядок. А кто-то действовал тут беспорядочно». Отодвинув в сторону пивные бутылки, он открыл морозильник. Там лежало бледно-розовое мясо, без всякой упаковки, большими кусками, кое-где даже скопилась подтекшая кровь. Он взял один кусок и внимательно изучил его, проклиная свою кошмарную фантазию. Мясо выглядело как самая обычная свинина. Он обернулся, услышав за спиной какие-то звуки. В дверях появилась фигура. Лёкин. Вот черт. Ну и напугал же ты меня, Харри. Я был уверен, что тут никого нет. Что ты здесь делаешь? Да так, ничего. Осматриваюсь. А ты? Хотел проверить, нет ли здесь каких-нибудь бумаг, которые мы можем приобщить к делу о педофилии. А зачем? Дело закрыто, раз этот человек мертв. Лёкин пожал плечами. Нам нужны веские доказательства того, что мы действовали правильно, поскольку теперь наше расследование станет всем известно. Харри присмотрелся к Лёкину повнимательнее. Кажется, он напряжен? Господи, да у тебя же есть фотографии. Что может быть лучше этих доказательств? Лёкин улыбнулся, но не так широко, как обычно. Золотой зуб у него во рту не сверкнул. Наверное, ты прав, Харри. Я просто боязливый старик, который хочет стопроцентной надежности. Ты что-нибудь нашел? Только вот это, — сказал Харри и показал ему свинцовую пулю. — Хм, — произнес Лёкин, внимательно изучая ее. — Где ты ее взял? — В домике духов. — Во дворе. — И теперь концы с концами не сходятся. — Почему? — Это означает, что Клипра должен был выстрелить в себя стоя. — И что же? Тогда его кровь залила бы весь кухонный пол. Но кровь мы нашли только вокруг его головы, там, где он лежал. И даже там ее очень немного. Лёкин зажал пулю между кончиками пальцев. Ты что, не знаешь о вакуумном эффекте при выстреле в рот? А что это? Когда жертва выдыхает воздух из легких и берет в рот дуло пистолета, может возникнуть вакуум. А в результате кровь, вместо того, чтобы вытекать из раны, стекает в рот. Оттуда она течет в желудок, оставляя такие вот загадки. Харри скептически посмотрел на Лёкина. Никогда не слышал. Странно, что человек в свои 30 с небольшим не знает всего на свете, — усмехнулся Лёкин. Позвонила Тонья Виг и рассказала, что все крупные норвежские газеты обрывают телефоны посольства, а наиболее кровожадные из них уже заявили, что отправляют своих корреспондентов в Бангкок. Норвежских газетчиков в первую очередь волновала гибель дочери только что умершего посла. Имя Уве Клипры, несмотря на его положение в Бангкоке, норвежцам мало что говорило. Разумеется, «Капитал» пару лет назад публиковал интервью с ним, но с тех пор ни Пер Столе Лёнинг, ни Анне Грусвелл не приглашали его в студию, и лишь очень немногие знали, кто это такой. Дочь посла и неизвестный норвежский магнат описывались в газетах как жертвы, которых застрелили взломщики или бандиты. Таиландские газеты, напротив, публиковали на первых полосах фотографии Клипры. Журналист из «Бангкок-Пост», кроме того, подверг сомнению версию полиции о краже со взломом. Он написал, что не исключено, что Руну Мольнес убил Клипра, а потом покончил с собой. В газете строились всевозможные прогнозы и о том, как повлияет это дело на проект «Бёрдс», что весьма впечатлило Харри. Вместе с тем, пресса обеих стран жаловалась, что таиландская полиция сообщила им крайне скудную информацию. Харри подрулил к воротам дома Клипры и посигналил. Ему все больше нравилась его машина, Toyota-джип. Вышел охранник, и Харри опустил стекло. «Я из полиции. Я вам уже звонил?» Охранник пристально оглядел его. «Служба обязывает». Я открыл ворота. «А входную дверь не откроете?» — спросил Харри. Охранник вскочил на подножку, и Харри ощутил на себе его взгляд. Машину он поставил в гараже. Охранник бренчал связкой ключей. «Главный вход с другой стороны», — сказал он, и Харри чуть было не проговорился, что сам знает. Вставив ключ в замок, охранник вдруг повернулся к Харри и спросил: «Я не видел вас раньше, Сэл?» Харри улыбнулся. «Как он узнал? Запах лосьона после бритья? Или мыла? Говорят же, что запах запоминается лучше остальных чувственных впечатлений». «Вряд ли», — охранник улыбнулся в ответ. «Простите, Сэл, наверное, перепутал. Я плохо различаю фарангов». Харри закатил глаза, но вдруг его осенило. «Скажите-ка, а вы не помните синюю посольскую машину, которая приехала сюда сразу перед отъездом Клипры?» «Машину я помню хорошо». «В ней тоже был фаранг», — кивнул охранник. «Как он выглядел?» «Я же говорю», — засмеялся охранник. «Во что он был одет?» Тот покачал головой. «В костюм?» «Думаю, что да». «В желтый костюм? Желтый, как цыпленок?» Охранник наморщил лоб. «Как цыпленок? А что? Бывают такие костюмы?» «Изредка встречаются», — пожал плечами Харри. Он стоял в коридоре, где они с Лёкиным уже бывали, и смотрел на маленькую круглую дырку в стене. Будь-то кто-то пытался повесить здесь картину, но так и не сумел. «А может, здесь было что-то другое?» Он поднялся в кабинет, пролистал бумаги, включил компьютер, просто так. Выскочил запрос пароля. Харри попытался набрать «Ман Ю». «Incorrect». «Неверно». «Учтивый язык, этот английский». «Олд Трэффорд». «Снова неверно». «Последняя попытка». И ему автоматически откажут в доступе. Харри обвел взглядом комнату, словно ища подсказки. Какой пароль он сам использовал? Он хмыкнул. «Ну, конечно же. Самый распространенный пароль в Норвегии». И он аккуратно набрал слово «password». Пароль по-английски. А потом нажал «enter». Компьютер помедлил. Потом монитор погас. И на нем появилось черно-белое и уже не столь учтивое сообщение о том, что доступ ему запрещен. Вот черт! Харри попытался перезапустить компьютер, но экран монитора оставался пуст. Тогда Харри порылся в бумагах и нашел недавно составленный список акционеров Пхуриделла. 3% акций принадлежат новому акционеру Эллем Лимитед. Эллем. В голове у Харри мелькнула безумная мысль, но он тотчас же отбросил ее. На самом дне ящика он отыскал руководство к телефонному автоответчику. Взглянув на часы, он тяжело вздохнул. Пора начинать читать. Через полчаса он уже был готов прослушать пленку. Голос Клипры говорил в основном по-тайски, но Харри пару раз узнал слово «пхуридел». Через 3 часа все пленки были прослушаны. Разговора с послом в день убийства не оказалось нигде. В день убийства бесед по телефону вообще не было. Харри сунул одну из пленок в карман, выключил автоответчик и, выходя из кабинета, не удержался и пнул компьютер.